Да-да, в отпуске вы задержались на 29 месяцев, а значит, не сможете покинуть свою должность или взять новый отпуск, пока не отработаете данные прогулы, согласно Трудовому кодексу Фёра, в двойном размере. Итого, еще 58 лет. Нет, нет, боги, за что? О, точно, я старый и слабый. Я не проживу столько. Ухватился за последний шанс Макаров. Простите, мастер, но я уже говорил вам 7 лет назад, смерть вам не поможет, теперь я могу продолжить фразу, и самоубийство от меня не спасет. Не могу поверить, он все-таки сделал это, Макар обратился к Вакабе, бросая сочувственные взгляды на рыдающего на коленях старичка, а ведь он его еще не ввел в обстановку в стране и между гильдиями. И, зная Сефирота, это тоже будет далеко не последний удар по старику. Ах да, чуть не забыл, поскольку вы вернулись, теперь я могу подать заявление на отпуск. У меня скопилось целых полгода, так что через 2 недели, положенные по закону, мы с девочками. Взгляд со стороны. По магнолии пронесся вой, полный тоски и муки, словно какое-то живое существо обрекли на вечные страдания. На несколько мгновений жители города оставили свои дела и всмотрелись в сторону побережья, туда, где стоял замок фей, самой странной и загадочной гильдии королевства. Но прошла минута, другая, и все вернулось на круги своя. Горожане занялись делами, в конце концов, последние 7 лет в районе замка довольно часто кто-то выл и стенал, а человек, это такое существо, что ко всему привыкает, тем более, что вой из замка, в котором живет демон, вполне закономерное явление. Следующее утро. Сефирот. Я довольно потянулся на мягкой перине у себя дома. Дом, какое замечательное слово. Забавно, я проекция ведь никуда не уходил. Для меня оригинала не прошло и месяца с момента отбытия на остров, но при этом я ощущал именно возвращение домой после 7-летнего отсутствия. Довольно странно и необычно, видимо, следствие экспериментов с магией времени. Причинно-следственные связи при нелинейном ходе. БРР. МММ. Мои размышления прервала открывшая один глаз Женни. Сев. Сколько времени? Еще рано. Спи. Я невольно улыбнулся. Вечер и ночь прошли очень насыщенно. Я ведь действительно соскучился по своим девочкам. Потому, когда мы пришли домой, устроил форменный разврат. С привлечением проекций, главное... Просто правильно выбрать комнаты и не попадаться друг другу на глаза, дабы не допустить жестокого махача и попыток крайне экзотичного самоубийства. Но это было прекрасно. 2 миры в одной комнате и Эльза, Люси и Джувея в другой, а потом, почувствовав, что опять начинаю пускать слюни и блаженно улыбаться, могучим волевым усилием беру себя в руки и прекращаю пялиться на то, как сонная Женни на ощупь нашла Джувею и подтянула ее к себе, стиснув в объятиях. В середине ночи, когда девочки немного устали, а я только вошел во вкус, проекция была развеяна, а сестренки перенесены к остальному боевому гарему для продолжения. Так, хватит пускать слюни, возьми уже себя в руки. Работы немерено, Макарыча вводить в курс дел нужно. Новых членов гильдии представлять. С этим, правда, полегче. Во-первых, новичков не так чтобы сильно много. Во-вторых, сейчас они на заданиях и еще не вернулись. С отчетливым скрипом я все-таки смог оторвать свой взор от притягательных силуэтов, укрытых только простынками, да и то, лишь частично. Мысленную мантру о том, что держать в руках надо себя, а не девочек, пришлось повторять очень-очень много раз. И то сам волевой подвиг я смог реализовать, лишь когда почувствовал, что мантра начала терять в восприятии всякий смысл, а руки уже на грани контролируемости. Но я превозмог, да. Но почему-то чувствую себя идиотом-неудачником. Жизнь, боль. Ведь если я сейчас не встану, в кровати мы зависнем еще на сутки, если не больше. Я-то не против, скорее очень даже за, но девочки и так сильно устали за ночь. Есть, конечно, магия жизни, но ведь нужно и дела делать. Хм, а почему бы не отправить проекцию? Точно, так и сделаю. Все-таки хорошо, что теперь я вновь могу их использовать, помнится. В те 7 лет мне дико не хватало второй пары рук, вот что значит привычка, отвыкс, а так бы сразу костанул и не терзался муками выбора. Хм, самое забавное, вчера, для охвата всего фронта я о них подумал сразу же после тентаклей, а вот по отношению к работе как-то протупил. Эх, чувствую, с головой придется разбираться еще долго. Информация о 7 годах пребывания чисто астральным телом несколько сказывается на продуктивности работы и общем восприятии. Нужно будет как-то это подправить. Создаю копию, она прекрасно знает, что нужно делать, а сам, прикрыв глаза, блаженно окунаюсь в эмоциональный поток от спящих феек. Кайф. Проекция Сефирота. Эти же время и место. Великие силы, как я его ненавижу. Мучительно отвернувшись от довольной рожи собственного оригинала, я поплотнее запахнул шторы, чтобы свет, пробивающийся сквозь щели, не мешал любимым спать, и отправился вниз. Если моя память не успела мне ни с кем изменить, Венди сейчас должна быть на корабле под приглядом Уртир. И это хорошо, потому как девочки, только-только входящие в тот самый период, лучше бы не наблюдать наших ночных развлечений. Рефлекторное отслеживание меток из клеток Симбы, проводившееся в том числе и перед моим созданием, подтверждало, что таки да, малышка сладко спит в своей комнате на Некрополе, Чарли кемарит где-то рядом, семейство Милкович, включая Милди, тоже там, ну и с остальной гильдией все в порядке, разве что Зерев чего-то забыл в центре города. Впрочем, не удивлюсь, если он решил насладиться возможностью побыть среди людей, никого при этом не убивая. Что ж, все хорошо, все прекрасно, и первым на повестке дня стоит завтрак для моих феек, им и займемся. «Ну вы вчера и устроили», — внезапно поприветствовал меня ехидный голос с тщательно скрытыми нотками восхищения, раздавшийся откуда-то сверху. От неожиданности, едва не шибанув в ту сторону чем-нибудь убойным, я поднял взгляд и узрел довольную мордаху Мэвис. Девочка-призрак сидела на балке перекрытия и непоседливо дрыгала ногами, сверкая голыми пятками. Хм. В голове так и крутились реплики про вуайеризм и плохих девочек, которых надо наказывать, но я себя сдержал. Нужно будет поработать над защитой от злых духов. Эй, я, не злой дух, я, основатель нашей гильдии, сразу же надулся призрак. Нет, я не могу, это сильнее меня. Правильно ли я понял, что дух одного из сильнейших темных магов истории, личной ученицы чернокнижника Зерефа, не является злым? Я, не злая, я, фея. И носом так шмык, и глазки на мокром месте, прямо начинаю чувствовать себя конченной сволочью. Правда, общая довольная рожица этого мелкого чуда на корню рубила вероятность того, что злой и сильный демон обидел дух беззащитной маленькой девочки. Тем не менее, подсматривать – это плохо. Я назидательно поднял палец вверх. Маленькие девочки не должны заниматься вуайеризмом. Я уже не маленькая. Мне 25. И ничего нового я там не увижу. Очень по-детски насупилась первая. Хм. Нет, я не могу удержаться. Ну тогда бы присоединялась. Чего? Есть накрытие и попадание, глаза большие-большие, мордашка налилась фиалым, а из ушей чуть ли не пар идет. Да как у тебя только язык повернулся, дракон-извращенец. Раз не хочешь присоединяться, то и подсматривать нечего, обрезал ее возмущение я. Ну да ладно, у меня есть к тебе несколько вопросов, в том числе и по твоему состоянию, но это чуть позже, а пока... Перевожу задумчивый взгляд на ее босые ноги, вот, усилие мысли, и из пространственного кармана вылетает новая пара обуви. На этот раз вполне себе изящные сапожки. О, я только что вспомнила, мне же еще нужно поговорить с Зерефом. А на вопросы твои я отвечу, да. Потом, как-нибудь, точно-точно. И дух первого мастера с очень приличной скоростью покинул мой особнячок. Да, экзорцизмы и противодуховные барьеры она даже не заметила, а вот пара сапожек вгоняет в священный трепет. Фей, я покачал головой и растянул губы в довольной улыбке, обожаю. Так, ладно, завтрак сам себя не приготовит. Через полчаса я накладывал чары стазиса на пышущие жаром блюда. Если эта сволочь с моими фейками все-таки соизволит дойти до кухни, ему останется только отменить консервацию, и все, кушать подано. Ну а мы пока пойдем, к Макарову. Нужно все-таки продолжить его введение в курс дел, да и как-то подбодрить старичка, я оригинал все-таки та еще сволочь, не мог как-то нежнее с пенсионером. Его же чуть Кондратий не хватил, несмотря на отреставрированное сердце и полностью залатанный организм. Привык, понимаешь, общаться с прикрученными бандитами в лаборатории, демонами и Уртир. Причем степень зловредности идет именно в такой последовательности. КХМ. Ладно, прорвемся, в конце концов, там остался Лексус, да и Вакаба мужик грамотный. Ну что же, новое магическое усилие, внутренняя проекция сети координат, шаг за дверь моего домика, и я вхожу в двери гильдии. Кошки. Кошки, это хорошо, и первое, что вижу, это ушедшего в нирвану Гажила в окружении сразу пяти молодых эксидок, причем его плющило не от нека горничных, это бы я понял и даже полностью бы согласился, но нет, этот катафил был в нирване именно из-за их оригинальной формы. Да, и давно он так. Поворачиваюсь к стойке, за которой дежурит наш старший бармен, Кинана, верная помощница и лучшая подруга жены. По совместительству маг превращения нижней границы Эйранга. Да почти с самого вашего возвращения, пожала она плечами, продолжая протирать стакан, девочкам он, кстати, понравился. Хаем, а где Пантерлили? Я заметил, что напарника нашей железяки нигде поблизости нет, что было довольно странно. Отправился в восточный лес по приглашению королевы Эксидов, Гажил все равно вне зоны доступа. Логично. Ладно, я к Макарову, поднимаюсь по лестнице наверх. Угу, удачи. Кинана улыбнулась и продолжила протирать стакан, временами бросая заинтересованные взгляды. О, да там же Грей лежит, упитый в усмерти полуголый. Хех, как же хорошо. До сих пор не верится, что я дома и моя семья со мной. Мастера я нашел в его кабинете, сидящего за массивным столом и смотрящего куда-то в неведомые дали пустым взглядом. Рядом, прямо на полу, привалился Лексус и тихонько кимарил. Однако мой приход не остался незамеченным. Прибывающий где-то глубоко в себе Макаров медленно повернул ко мне голову. Секунда, другая, и света сознания появился в его глазах. Ты, очень доходчиво. Что за шум? Внук текущего главы фей зевнул и потянулся. А, Сефирот, я-то думал, что Дидан так бушует. Угу, и вам доброе утро, я поздоровался с окружающими. Чего это с ним? Кивок на Дрейра старшего, а то ты не догадываешься. Разница между тем, какой была гильдия 7 лет назад и тем, какой она стала сейчас, весьма велика. К тому же дед пока добрался только до официальных документов, а не того, как все обстоит на самом деле. Эй, издеваться над беззащитным стариком, это моя прерогатива. Возмутился я на поползновение к моим правам. Ну, я, как зам зама, пока тебя нет, поддерживал его форму, хмыкнул блондин. Вы, ответил на это Макаров. О, прогресс, мы с Лексусом синхронно ухмыльнулись, отчего бедный старик вообще зарыдал. Правда, фанил он при этом таким чистым и незамутненным счастьем, что на одних эмоциях мог бы повесить хорошее такое благословение на город. Так, шпанье, что еще я не знаю, и что происходит? Макарыч потряс пачкой бумаг. Судя вот по этим писулькам, мы теперь какая-то внеранговая гильдия, а первыми числится эта шпана из саблезубых. Официальных заказов от королевства у нас почти нет, но при этом, на свет появилась вторая кипа, в казне денег хватит на покупку собственного города, на доске заданий плюнуть некуда, и народ слишком счастливый для аутсайдеров. Хаем, вижу, ты еще ничего ему не рассказал. Поворачиваюсь к Дрейру-младшему. Хотел оставить это тебе, нам и так было о чем поговорить. Он лишь хмыкнул. Вот же наглая скотина, хотя чего это я? Сам такой же. Да, спасибо, блин. Всегда пожалуйста. Эй, вы про меня еще не забыли. Влез в нашу высокую беседу низкий субъект. Ладно. Итак, 6,5 лет назад наш очень любимый самодержец издал один забавный закон. Монарха достало вечное выяснение отношений гильдии на тему, кто самая толстая лягушка в этом болоте. Нет, мастер, наши разборки с фантом-лордом тут ни при чем. Почти. И без нас хватает желающих пересмотреть свое место в табеле о рангах. Но ведь войны между официальными гильдиями строжайше запрещены. Удивился пожилой маг. Как будто эти запреты хоть кого-то останавливают, когда речь заходит о власти и деньгах. Официально все хорошо и чинно, но по факту, провокации, зажимания в темном уголке членов другой гильдии и прочее. И если первая десятка гильдий еще вела себя более-менее прилично, то всякие разящие клинки стражи мира и прочие мелкотравчатые, но амбициозные гильдии порой устраивали чуть ли не городские бои стенка на стенку. Вот после очередного такого между собойчика, жертвой которого стал городок Геран чуть меньше, чем полностью, Тамефиор III издал рескрипт, регулирующий передвижение в табеле о рангах среди светлых гильдий, учредив ежегодные великие магические игры. Теперь ранги гильдий зависят от места, что гильдии занимают в соревнованиях. Хаем, и никакого махача. Дрияр с подозрением косился на нас с Лексусом. Только на арене, как одно из заданий. Сами задания там весьма разнообразны. Хотя на мой вкус, есть и откровенно идиотские. По правде сказать, таких там большинство, но зрителям нравится. ХМ, допустим. Но как это относится ко внеранговости нашей гильдии? Подозрения старика крепли. О, очень просто. Гильдии, что не принимают участие в играх автоматом, уходят на последние места. За 6 раз все гильдии страны свои силы попробовали. Все, кроме фей. И, по идее, мы должны были быть на последнем месте. Ик. Старичку стало грустно и обидно. Что бы Макарыч не твердил, а звание первой гильдии Фиора все-таки почесывало пузико его гордости. А тут такая новость. И почему же мы вместо этого внеранговые? Да как-то побоялись называть аутсайдерами гильдию, в составе которой бог изжгала 2 неофициальных богоизбранных, несколько С-рангов, а также открыто сотрудничающую с 2 крупнейшими торговыми домами страны, оскалился очень гордый собой и гильдией Лекс. Б. Бог изжгала. Мастер вытаращил глаза. Да, совет расщедрился 5 лет назад, когда я уничтожил проклятие Зерефа на юге страны. Мертвые земли, как маяк ионный пушк, КХМ, в смысле, а не мы забросить телепортом в центр земель, а потом наслаждаться тем, как насос раскладывает на чистую ману все магические структуры той местности, в том числе и проклятие. Джерар потом неплохо отсыпал мне артефактов, изготовленных при помощи выкачанной и кристаллизованной маны. Ну а столетнее задание, решенное за неделю, послужило хорошим основанием для изменения титула. МДА. Старик крякнул, как ты тут еще невзначай мир не захватил. Я подумывал над этим, но мне стало лень, совершенно честно признаюсь, да и дела поинтереснее были, например, опыты в гибридизации, темпоральной интеграции, эфирном перестроении и прочем. Было бы неплохо поймать кого из зверушек моего названного брата, но Тартарас откочевал черт знает куда или капитально залег на дно. Во всяком случае, весьма тщательные поиски по всему Фиору и Баска, Руну и Севину результатов не дали. Лексус, налей мне пиво, печально вздохнул мастер, а ты, шпанье бессовестное, продолжай рассказывать, как дошел до жизни такой, и в этот раз без своих шуточек. Грозно нахмурился дед. Ну ладно, я вытащил из пространственного кармана 3 кружки, а Лексус тем временем метнулся вниз за парой бочонков пива. Во всей этой кутерьме, что началась с момента нашего исчезновения, мне, как проекции, было весьма паршиво магически и адски сложно, в плане организации, управиться с делами. Некоторое время спустя, то есть ты использовал свои родственные связи с Джудом Хартфиллием, чтобы обеспечить стабильный приток заказов от железных дорог Фиора, а также напомнил о долге барону Альстеру, что обеспечило тебе постоянный приток заказов, даже несмотря на урезание обычных. Ох, шпанье! Макс схватился за голову, потом подумал, оценил обстановку и вместо головы схватил кружку. А еще он помогал совету, сдал меня Дрияр-младший. Та история с мертвыми землями началась как раз по инициативе уважаемого Места, чей запрос поддержали госпожа Уртир и старейшина Аук, а как он при этом скалился. Да, наше долгое общение явно повлияло на блондинчика не в лучшую сторону. Хотя, это как посмотреть. Так, все, хватит. Мне нужно поспать и обдумать услышанное. А вы пока, ну, займитесь, чем вы там обычно занимаетесь, да. И дед выпроводил нас с обоих из своего кабинета. Да, а ведь он еще не видел часть наших новеньких. Задумчиво протянул Лексус. Не все сразу, друг мой, пусть я старика и подлатал, но к таким новостям нужно готовить постепенно, давая время свыкнуться и переварить. Ну что же, может, ты и прав, парень зевнул, ох, пожалуй, мне тоже не помешает немного поспать. Угу, удачи, на этом мы с блондином распрощались, он пошел давить подушку, ну а мне было бы неплохо наведаться обратно в мой некрополь, Венди скоро проснется и у нее наверняка будут и вопросы, и нужда в завтраке. Немного времени спустя, да, жизнь продолжает играть всеми цветами, ребенок был отловлен, умыт, накормлен и затискан, причем в двойном экземпляре, ибо пока я занимался Венди, Милди подверглась атаке беспощадных леди Милкович и Милкович, в результате чего за столом встретились 2 мировые тоски, лишь увидев друг друга, сразу же все осознавшие и сочувственно покивавшие. Полная гармония и резонанс. В высшей степени мило. Кошка шла бесплатным дополнением. Ну и приятственная беседа за завтраком, куда же без нее. Судя по тому, что ты не ешь, Уртир аристократично оттопырила мизинчик, делая глоток кофе с магической плантацией Севина, ты опять подослал к нам проекцию. И чем же занят оригинал? Привычный пас с изящной рукой, и на стол ложатся чары звуковых помех, мелочь может спокойно трещать о своем, а мы, о своем. Хех, некоторые привычки некоторых личностей никогда не меняются. А чем я могу быть занят, 7 лет не видев своих феек? Бабник, хмыкнула девушка, а украдкой вздохнула. Ладно, замнем для ясности и перейдем к следующим вопросам. Дела не любили ждать, а времени, как всегда, не хватало. И даже изучение соответствующей магии проблему не решало, скорее уж наоборот, областей для исследования стало больше, а количественно минут не возросло. Эх, с моей стороны все готово, ритуал можно провести хоть сейчас, пожала плечами колдунья. Или ты хотел что-то еще? Хаем, с ритуалом неплохо, ну а хотел я инициировать процесс по вопросу Джерера. Макарова пока никто не видел, но слухи о том, что мастер хвоста феи наконец-то вернулся из своего отпуска, по городу уже ходит, и до совета они дойдут весьма скоро. Надо бы их занять чем-нибудь еще, дабы старички не сразу осознали, что теперь проклятый демон спихнет всю бюрократию на нового неудачника, а сам пойдет во все тяжкие. Твоя гильдия никогда не умела держать язык за зубами, хмыкнула Уртир. Что же по поводу таких известий, думаю, это послужит поводом для объявления народных гуляний. От твоего документа оборота даже лохар воет. Да, а ведь вполне возможно, ну, тогда слегка подпорчу им праздник. В этом весь ты. Так, минуточку, встрепенулась Тюр и с напряженным прищуром вперила в нас взгляд. К Зерефу совет. В смысле, к демонам. Да блин. Недовольно дернув головой, она уперла руку в столешницу. В общем, отложим пока его, что там за ритуал такой, о котором вы тут шушукаетесь. О, одна очень любопытная разработка на основе темпорального сдвига, принципа суперпозиции и квантовой неопределенности. На фиорском, пожалуйста, буквально излучая спокойствие, попросила Милкович-старшая. Уртир, я повернулся к Милкович-младшей, у нее объяснить получится лучше. Ладно, в общем, исследуя законы временной магии, мы обнаружили ряд фундаментальных основ. Это позволило нам разработать один интересный ритуал, помимо магии времени, использующий понятие неделимости целого и части. Если рассматривать чародея как линейную функцию, растянутую во времени, я же просила на фиорском. Простонала Ур. Сефирот, что ты сделал с моей дочерью? Прости, слишком долго мы с ним общались, покаялась Уртир. Если говорить проще, то любой живой волшебник существует в 3 состояниях. Прошлое, настоящее, будущее. Прошлое уже произошло, и оперировать им практически невозможно. Точнее, это требует таких затрат сил, что проще мир расколоть. В настоящем находимся мы, а вот будущее. Будущее не определено, а лишь вероятно. При помощи магии времени можно частично связать себя настоящего и себя будущего. Не физически, разумеется, а лишь на энергетическом плане. Объединить свой резерв с резервом себя же из возможного будущего. И что это даст? Ур все еще не понимала. Удвоение магического запаса. Мы создаем как бы миниатюрную временную петлю в рамках устойчивой системы координат, такой, как тело волшебника. Единственный минус – пропускная способность тонкого тела и его крепость остаются на прежнем уровне, так же как и способность к регенерации магии. Однако при увеличении магической выносливости эти проблемы можно решить за 2 месяцев. И почему тогда все маги так не развлекаются? О, всего лишь потому, что для того, чтобы создать внутреннюю временную аномалию, нужно владеть магией времени на очень высоком уровне, а чтобы проходящий через данный ритуал разумный точно его пережил, а не умер от болевого шока, нужен маг жизни не менее высокого уровня. А у нас одно направление считается потерянным, а второе и вовсе запрещено. Да, коротко стриженная красавица под впечатлением откинулась на спинку стула. Ну вы и затейники. Ты даже не представляешь, насколько, довольно оскалилась ее дочка, бросив на меня хитрый взгляд. Но остальное позже, преобразование нужно проводить последовательно. На этом завтрак семейства Милковичи закончился. Уртир пошла собираться, как бы ей не хотелось побыть здесь подольше, но увы, наше возвращение было хоть и прогнозируемым, но точных дат определить было нельзя, а потому к семье девушка сорвалась едва ли не с очередного заседания совета. К тому же в том же совете уже и так порой похаживают шепотки о том, что молодая советница как-то слишком уж плотно сотрудничает с заместителем мастера самой неоднозначной гильдии королевства. Впрочем, про фей всегда шептались, а уж сколько выдвигалось версий, что я грохнул старичка и захватил власть, хе-хе. Вот у кого-то будет эпичненький облом. Ну а для остальных есть мест. Личный мозгоклюй, это удобно. С темпоральным ритуалом мы решили не спешить. Пусть Милкович-младшая сначала подложит совету Джерера, а пока те будут писать кипятком от счастья, мы сможем провернуть все необходимое. Ну и еще я просто слегка тянул время. Будучи проекцией, пройти через это преобразование я, понятное дело, не мог, так что и мне предстоит сия прекрасная операция, вот только жизнюка, чтобы сгладить неприятные эффекты, у меня не будет, нельзя преобразовывать свою энергетику и одновременно с этим этой энергетикой работать. Хм, разве что Венди привлечь, для нее это будет хорошая практика, да и помереть я не помру в любом случае, но будет больно, да. Хотя, есть еще братик Зерев, но мысль, что в моей энергетике будет копаться самый зловещий чернокнижник за всю известную историю, не вдохновляла, скажем так. Нет, доверять я ему доверял. Но кто знает этих маньяков-ученых? Мы, те еще кадры. Ладно, будем думать. После завтрака оба детеныша были доставлены бдительной Юр в гильдию, дабы и дальше окружать их заботой, любовью и прочими приятными вещами, совмещая их с тисканьем, воркованием и прочим. Материнские инстинкты, что уж тут поделать. А вообще, жизнь несправедлива. Пока я тут горбачусь, передаю дела, ввожу в курс дела. Народ очень быстро втянулся и уже веселится, словно ничего и не было. Вон Ромео с энтузиазмом хвастается перед Нацу своими достижениями на почве магии огня, а тот с восхищением на это смотрит, откровенно облизываясь на разноцветные лепестки пламени. Грей, теперь уже под одобрительные кивки женского состава гильдии, благополучно разделся до трусов и привлекает заинтересованные взгляды. Эльфманы устроили соревнование по армрестлингу. Два мощных накачанных мужика безбожно читерили. Один преобразовал свои мышцы по образу монстров, а другой вообще накачал маной света, повесив на себя баф. Хэппи постигал дзен, пялись на группки летучих кошек-официанток, чем медленно, но верно выбешивал Чарли. Гажил, в принципе, делал то же самое, хотя, скорее всего, продолжал делать. Леви раскулачила Джита и Дроя на чертежи и описания по используемым мной технологиям и артефактам и углубилась в исследование. В общем, все вели себя так, словно и не было никакого долгого отсутствия, разве что мастер мог понять и оценить мою печаль, но из-за огромной кипы данных, свалившихся на него, был временно недоступен. И вот я сижу и информирую Джерера, пардон, Зигрейна, о его дальнейших роли и обязанностях. Состроить нужную липу и оправдать государственного преступника будет относительно нетрудно. Благо подтасовывать факты я умею, да и пара оправдательных голосов в совете у меня уже есть. Добыть еще пару вполне возможно, несколько анонимных подарков и пожертвований, и сомневающиеся примут нужное мне решение. Но это только половина дела. Просто оправданный Джерар мне не сильно нужен. Джерар в совете магов гораздо предпочтительнее, вот только запихнуть его туда куда сложнее, чем оправдать. Начнем хотя бы с того, что сейчас совет укомплектован и никто из него уходить не собирается. Организовать кому-то из моих недоброжелателей проблемы со здоровьем. Хм, вариант, но будет слишком подозрительно. Хотя если слегка напрячь Дарнбольта в плане промывки мозгов. Словом, нужно думать. Для начала же, будет неплохо парня просто оправдать, так что моим мозг ему, пока что, словесно и на тему, не был, не являлся, не участвовал, вообще просто мимо проходил, гражданин-начальник. Процесс просвещения был прерван самым варварским способом. С шумом, гамом и веселым писком Фиор заявилась делегация Эдофей. Да, тот самый момент, когда ты начинаешь жалеть, что вместо хитро выкрученного портала воткнул обычную дверь. Но все равно я был чертовски рад их видеть. Рассекающий на роликах Нацу не вызывал удивления у окружающих. Эда Венди была весьма мила, а ее фигурка за время моего отсутствия стала еще приятнее, не настолько, чтобы у меня начинали появляться определенные мысли при виде взрослой версии приемной дочери, но где-то близко. Хотя, Как сообщила мне моя же память, у сей прекрасной девы уже есть воздыхатель в лице, кто бы мог подумать, место. Отношения там, правда, несколько странные и запутанные, но, думаю, сами разберутся. Полуголый Грей, обнимающийся с другим полуголым Греем по томные вздохи некоторых девушек гильдии, стал вишенкой на торте, правда, означенные вздохи быстро затыкает добрый взгляд и Даджуи. Ну и, конечно же, хей, Сефирот, а где все альтернативные мы? Меня стиснули в дружеских объятиях, прижав к большой и красивой груди. Помимо сего достоинства у стиснувшей меня особы также были золотистые волосы, сейчас фривольно уложенные в два детских хвостика, милая мордашка и потрясающие теплые глаза. А ты догадайся, я их почти 7 лет не видел. И вообще, на самом деле меня здесь нету, а ты говоришь с астральной копией. Понятно, не отпускаешь, развратник, ухмыляясь, протянула эта довольная жизнью оторва, еще и локтем в бок ткнув. Ну-ну, кто бы говорил. А я что, мне одного вполне хватает, ушла в несознанку блондинка, хотя оценивающий взгляд на нашего Нацу бросила. Да-да, прикрученного к кровати и с кляпом. Главное, стащить с него ролики, а дальше он уже утратит волю к сопротивлению. Откуда ты? Тут она сообразила, что сама себя сдала. Блин, демон, никому ни слова. Как скажешь, Люси, как скажешь. Улыбаемся и машем, как и завещали великие пингвины. Ладно, вечером-то хоть вы подтянетесь. Перешла на более спокойный тон блондинка. Подтянемся. Завтрашним. Если повезет, я себя прекрасно знал. Соскучившийся Сефирот может и 2 недели своих прекрасных феек из кровати не выпускать, разве что на обед да гигиенические процедуры. Хм, а ведь по Ур я тоже очень соскучился. Да, это уже не лечится. А ты просто так интересуешься или по делу? Совмещаю приятное с полезным. Хотелось бы увидеться и поболтать с собой, плюс его величество проинформировать, когда господин герцог сможет принять визит его старого друга. Сам понимаешь, правитель Далоса не может вот так все бросить и, высунув язык, бежать вас встречать. Подданные не поймут, нужно все распланировать, девушка тяжело вздохнула. Понимаю, но пока точных сроков назвать не могу, улаживать дела требуется не одному Фернандесу. Я кивнул в сторону бедного Джерера, что в состоянии транса наблюдал за 2 леви, приличной милой девушкой и инженером-матершинником, увлеченно обсуждающими какую-то схему, а потом переводил взгляд с аристократичной Каны на нашу и обратно. Кстати, о последних. Ура! У меня теперь 2 дочери, близняшки. Я самый счастливый отец в мире. Они обе были стиснуты радостно вопящим разрушителем и подвергнуты процедуре затискивания. Простите, Гилдерц, но я не ваша дочь. «Я из другого мира», — вежливо пыталась отстраниться Эдакана, но тут у Клайва сработали рефлексы. «Ой!» И на щеках девушки образовался смущенно негодующий румянец. «Ты куда грабли свои протянул, пердун старый? А ну втяни обратно!» — вторила ей наша картежница, охаживая незадачливого родителя кулачками по плечам. С учетом того, что пребывала она вместе с сестрой в стальных объятиях мужчины, особого места для размаха у нее не было, но она старалась, да, ой, каночка, каночки, простите, я не специально, оно само. Что значит само? Кобелина-извращенец. Женская ножка чуть было не впечаталась в критически важную точку счастливого родителя с устоявшимися рефлексами. А, Кана, не надо. Прости, прости, я не специально. Тем не менее, счастливый папаша руки не разжимал. То ли рефлексы его были сильны, то ли он понимал, что очутись дочурка на свободе, и ему будет не сдобровать. В общем, как бы то ни было, Клайв продолжал цепляться за жизнь и хватку не менял, что, естественно, увеличивало гнев волшебницы карт. Время идет, но кое-что в этом мире остается неизменным. Я вновь улыбнулся, наблюдая за этой картиной. Да, феи, они везде феи, в какой мир их не помести, согласилась блондинка. А король у вас ничего, похож, одобрительно покивала она, окинув взглядом Зигрейна. У нашего такая же рожа во время заседаний кабинета министров. Бедняга, последнее было произнесено с улыбкой до ушей и в лицо синеволосому, после чего девушка вновь переключилась на меня. Ну так что мне передать королю? Давай через 3 дня, и он сможет срочные дела закрыть, и я немного раскидаюсь. Теперь это так называется. Вновь пошло улыбнулась эта дама с повадками госпожи. Без комментариев, сохраняя каменную невозмутимость, отбриваю все гнусные инсинуации в мой адрес. Пусть они и довольно близки к правде. Ладно, не буду больше вам мешать, пойду поболтаю с Кинаной. Еще раз с возвращением, Сефирот. И, чмокнув меня в щеку, девушка упорхнула трещать к стойке нашего бармена, да и остальные эдо-дамы потихоньку начали продвигаться туда. Пришел в себя Зигрин. Это гости из иного мира. Угу. И они вот так запросто к вам являются. Не обращай внимания, я махнул рукой. Еще один ничем не примечательный день из жизни нашей гильдии. Тут и не такой порой бывает. Но вернемся к слушанию совета. В ответ парень поправил ворот своей водолазки, сглотнул и сосредоточился на моем повествовании. Хех, все-таки маги весьма неплохо приспосабливаться умеют. Ко всему, даже к атмосфере дурдома. И это хорошо. А Клайва, кстати, все-таки запинали. Две взбешенные до состояния берсерка Каны. Это сила. К слову, в этом состоянии всякая разница в поведении у них исчезает, и кроткая эдолосская леди фигачит каблуком по пятой точке папочки точно с теми же рыком и энтузиазмом, что и заслуженная разорительница баров из Фиора. На следующий день я наконец-то насытился и отпустил пленных феек, попутно развеяв проекцию. Довольные девушки порхали по зданию гильдии, постепенно концентрируясь вокруг барной стойки с Кинаной, где сидел и женский эдоколлектив. Чую печенью, будет пьянка. Ня, донеслось от двери. Большая пьянка, очень, очень большая пьянка, выдал разум Эльзия Ня. Что-то фигуристое, каштановолосое и очень кашкае пронеслось мимо меня и повисло на моей валькирии. Милли, удивилась и очень обрадовалась Скарлетт, под аналогичные взгляды гильдейцев, только вернувшихся с Тенрю. Это и вправду ты, Няя, потерлась мордочкой о лицо Титании кошатница, как же ня родня тебя видеть ня. Девушки продолжали тискаться. Любовь Миллианы разгорелась еще сильнее. Это так прекрасно. Истина, брат. Они, настоящие франты. Два очень квадратных товарища в дверях обнялись. Один из них даже зарыдал от умиления. Хаем, что-то рано они вернулись. Привет, мужики. Отсалютовал им кружкой с пивом Эда Эльфман. Как задание. Сопроводили груз без проблем. Но у самого города нас ждала засада, ответил Уолли Бьючинан. «Неужели бандиты?» – удивился кто-то из рядовых гильдейцев. Удивляться было чему, почистил я округу очень основательно, подопытного материала никогда не может быть много. На выращенных гомункулах далеко не все наработки можно проверить, в частности, касающиеся души и личности. Да и контрольная группа всяко нужна.